Вздохнув, он кивнул. «Мне нужно идти в радиофургон, послушать каналы тайной связи и узнать, есть ли там намеки на то, что же они задумали. Со дня восхождения Луны на трон я не слышал такого хаоса в радиоэфире Империи. И при этом нет никаких разговоров о том, что планирует Цезарь, или старейшины, или легаты». Он выдал слабую улыбку. «Эквестрия не единственная страна с теневой политикой. Зебры затеяли крайне подозрительную игру». Улыбка исчезла с его лица, и он порысил к радиофургону. Винтовка продолжала парить сбоку от меня, пока я направлялась к идеальной снайперской позиции, что представляла собой вышедшие на поверхность горные породы в 500 ярдах за палатками. Эта позиция позволяла мне поражать цели, как в самом платочном лагере, так и за его пределами. Взобравшись на скалы, я заняла позицию, которая давала мне возможность наблюдать за территорией, находясь между камней. Большинство снайперов работали парами стрелок-корректировщик, но некоторые единороги обладали талантом левитровать винтовку, сохраняя ее неподвижно и прицеливаясь часами, не напрягая при этом свои глаза или рог. Сняв свой плащ, я накрыла им себя и свое оружие. Его магия не могла соперничать с невидимостью зебр, но позволяла сливаться с окружающими скалами так, что я казалась просто еще одним камнем. Единственный быстрый сеанс проверки радиосвязи с сержантом завершил мои приготовления. Крылатая колесница прибыла часом позже. За это время, воспользовавшись магическим прицелом своей винтовки, мне удалось обнаружить 3 дюжины зебр, начиная от снайперских пар и заканчивая профессионалами ближнего боя. Данные о местоположении каждой позиции были переданы эхо, который сообщил их остальным мародерам. Затем прозвучали медные трубы, ознаменовав собой прибытие принцессы на золотой колеснице. С другой же стороны долины прогремели бараньи рога, и молодой дракон алого цвета, пролетев над горами, приземлился, охраняя тройку зебр. После того, как 2 мирные группы рысью пробрались к палатам, дракон взмахнул крыльями и оторвался от земли. Я провожала дракона взглядом, пока он не скрылся за горизонтом. Может быть, все пройдет гладко. Благодаря радиосвязи с Биг Макинтошем, я могла слышать, как посланники, воспользовавшись услугами Чеддера, поприветствовали друг друга. Возобновив наблюдение за долиной через прицел своей винтовки, я могла видеть, с каким искренним удивлением старшая зебра в группе поприветствовала принцессу. Шуджа была права, старейшины были не намного старше меня. Тем не менее, исходя из предпринятых зебрами мер безопасности, эти украшенные бусами кобылы были важными для них персонами, а не расходным материалом. По радиоканалу я могла слышать Чеддера, выступающего в роли переводчика. Услышала рассуждение Бриейхорн о том, что война становится еще более обременительной для Империи, что все больше и больше племен желают сражаться со Звездной Девой. Вскоре все это привело к камню преткновения. Восхождение Луны на трон было ошибкой, и до той поры, пока она не отречется от престола, Цезарь не сможет принять мирный договор. Я наблюдала за Селестией, используя прицел своей винтовки. Магические линзы позволяли делать это сквозь ткань палатки. Я видел боль и нерешительность, что ясно читались на ее царственном лике, и представила, что после Литлхорна она выглядела в точности, как сейчас. Поглядывая за остальными, я заметила какое-то движение позади делегации, а затем зеленую вспышку. Из палатки донесся хлопок, и искрящееся зеленое облако, неожиданно воспарив над землей, заполнило собой внутреннее пространство. Все, кто находился в это время внутри, принялись кричать, визжать и кашлять, метаясь по палатке в пытках пробиться наружу. Палатка осела, и в тот же миг, воспользовавшись своей магией, Селестия разорвала ее, выпуская наружу огромное, клубящееся облако дыма. Покачнувшись, она рухнула на землю, и Биг Макинтош, шатаясь, навис над ее неподвижным телом. «Кексик, кот Кексик!» – проорала я в радио для эха. «Принцесса ранена, кот Кексик!» После чего немедленно принялась выискивать цели среди делегаций. Чуть позже ситуация с Кексика сменилась на конские яблоки. Земля за палаткой провалилась, и в ту же секунду из образовавшихся провалов начали выбираться зебры. На спинах многих из них виднелись странные крылья, и едва оказавшись на поверхности, они взлетали в воздух. Я слышала приказы, идущие быстро и яростно, в то время как ошеломленные представители делегации пони залегали возле Биг Макинтоша, найдя новое применение огромному жеребцу. Все, кроме одного. Чеддер размахивал своими копытами, обращаясь к зебрам, что первыми выбрались из провалов в земле. Послы зебр были отброшены в сторону новоприбывшими, продвигавшимися к упавшей принцессе. Старейшина пыталась вмешаться, стоя рядом с Чеддером, и что-то громко крича быстро атакующим зебрам. Кто-то из нападающих зебр, почти с презрительной легкостью, поднял ее, а затем бросил на спину другой зебры, и она была быстро унесена из битвы. «Держитесь за мной!» – проревел Биг Макинтош. «Нет, пожалуйста, мир! Мы хотим мира!» – кричал приближающимся зебрам Чеддер. «Ну так получи!» – тихо ответил могучий жеребец зебра, и, поднявшись на дыбы, нанес удар ужасающей силы, разнесший голову моего друга, как спелую сливу. Секундой позже, я вернула ему услугу. Магически усиленная пуля пробила дыру, размером с мое копыто, в его голове. Я выстрелила, прежде чем его удар достиг цели, но из-за расстояния, спасение для моего друга запоздало на полсекунды. «Прости меня, Луна, я отняла жизнь у другого». Как только зебры вступили в бой с охраной, повсюду воцарился настоящий хаос. Биг Макинтош, имея при себе лишь броню, отгородил принцессу от нападавших. Зебры были безоружны, как и красный земной пони, но двигались со смертельной быстротой и мощью рампейдж. Жеребец продолжал принимать удар за ударом, но вскоре обнаружил себя окруженным врагом. Тем не менее, зебрам приходилось держать дистанцию, не переставая при этом двигаться, ведь они уже знали обо мне. Без сомнения, в эту секунду, вражеский снайпер пытался выследить мое местоположение. Я не могла рассчитывать на попадание в голову, но уж точно могла бы продырявить любую зебру, что осмелилась бы остановиться более, чем на мгновение. «Где третий батальон?» – услышала я крик в эфире. «Был ли это Ванити?» «Нас прижали». Пулемет Дуфа обрушивал шквал свинца на любую зебру, что осмеливалось приблизиться к небесным повозкам. Из дюжины ран в шкуре серого жеребца текла кровь, но он прекратил вести огонь лишь для того, чтобы выпить исцеляющее зелье, пока ближайший пони перезаряжал его оружие. В небе, джетстрим и остальные летуны боролись с мышекрылыми зебрами за превосходство в воздухе, не позволяя им рассредоточиться. Твисты Продитьера обходили скалы, убирая снайперов так быстро, как только могли. Но зебры все еще пытались добраться до принцессы. Если им удастся пленить ее, они могут отступить на свою территорию, если третий батальон не сможет предотвратить это, как и планировалось. Но для этого потребуется много времени, а зебр в долине было много больше наших солдат. Что-то тяжелое рухнуло мне на спину, и чьи-то копыта попытались схватить мою голову через плащ. Я не смела отвести взгляд от сражающегося с нападающими на него зебрами, красного жеребца. Они могли бы с легкостью расстрелять его, если бы не пытались захватить Селестию. Если я отведу взгляд, я не имела права отвести взгляд. С помощью рога я вытащила пистолет, прижала его к зебре надо мной и начала стрелять. Кобыла закричала, отчаянно пытаясь сломать мне шею, но я сохраняла спокойствие. Затем копыта вокруг шеи ослабли, и моя шкура с плащом начали пропитываться кровью. Дипломаты силились помочь Биг Макинтошу, но они не являлись солдатами. Кроме того, они тоже были отравлены, и некоторые, подобно Селестии, были без сознания или страдали от слабости. Максимум, на что они были способны, это удерживать зебр на месте достаточно долго для того, чтобы я могла убить их. Но многие уже были избиты и лежали там, где их настигли удары, мертвые или невероятно близкие к этому. Я не могла позволить им захватить Селестию. «Пожалуйста, кто-нибудь, ну хоть кто-нибудь, помогите. Стрелять по врагам – это все, что я могла делать, абсолютно все». Биг Макинтош, весь покрытый синяками и истекающий кровью, был подобен скале. Его шкура блестела от покрывающей ее крови, один глаз был залит ею, и, судя по его позе, несколько ребер было сломано, но он стоял непоколебимо. Он не упадет, не имеет права упасть. Одна из зебр решилась нанести сокрушающий пинок, но пони невозмутимо принял удар и зажал заднюю ногу нападавшего меж своих копыт. Зебра молотила его копытами, попыталась освободиться, пока мой выстрел не пробил ее грудь. Последний из нападавших бросился в атаку на израненного красного жеребца. И когда Биг Макинтош получил не меньше дюжины яростных ударов ужасающей силы, я почувствовала ледяную уверенность в том, сейчас он упадет, а Селестия будет захвачена врагом, мы проиграем войну, и Луна будет низвергнута в пучину отчаяния. Этого нельзя допустить. Я попыталась произвести упреждающий выстрел, но кровь убитой мною зебры попала мне в глаза, моментально затуманив взгляд. Я выстрелила, но сильно промахнулась. «Нет», – прошептала я в ужасе, и слезы катились по моим щекам, пока я пыталась отрегулировать свой прицел, ведь результат неудачного выстрела еще можно было исправить. Словно поддаваясь своим ранам и истощающему воздействию яда, Биг Макинтош повернулся, будто собираясь бежать. Зебра испустил вопль триумфа, но Макинтош явно не собирался отступать. Как только зебра перестал атаковать, Макинтош своими задними ногами нанес финальный мощный удар, наполненный сокрушающей силой. Полосатый жеребец отлетел в сторону и впечатался в грязь, развалившись на земле, похожий на мешок мяса и сломанных костей. Биг Макинтош повалился на траву рядом с Селестией, но он еще цеплялся за жизнь. Я увидела порядка 2 дюжин зебр, направлявшихся к нему со стороны горловины долины. Им оставалось всего 2 минуты. «Нам нужно вытащить Селестию и Мака. Сейчас же!» – закричала я, спихивая труп зебры с себя и стараясь разглядеть хоть что-нибудь. «Нас прижали!» – огрызнулся Эпплсник. «Проклятые полосатики лезут на нас изо всех щелей, и 2 шагов не сделать. Остается драться копыта к копыту среди камней!» – заорала Твиста и издала боевой клич. «К сраным зебрам подтягивается подкрепление. Мы будем там через 5 минут», — пообещал Ванити. Я взглянула на полосатиков, подступающих к тому, что раньше являлось палаткой. У Биг Мака и принцессы не было этих 5 минут, а судя по тому, что зебры размахивали огнестрелом, едва ли они позволили бы подойти Макинтошу на расстояние удара, даже если бы он попытался. Я проверила боезапас. Оставалось 2 магазина. Как я успела спустить все так быстро? «Ты должен вытащить Селестию отсюда, Макинтош», — я вставила магазин на место и передернула затвор. «Пожалуйста, пожалуйста, нельзя оставить ее им». «Ня», — ответил он просто, поднявшись на ноги и встав подле Селестии еще раз. Его задняя нога подкосилась, и он упал рядом с ней, морщась от боли. «Я не спасусь сам, что уж там про принцессу. Просто дождись Ванити», — я представила, как тащу их 500 ярдов по простреливаемому участку к укрытию. «Безумная идея, безумие. Тогда оставалось одно. Мы не можем позволить им взять ее в плен, Биг Макинтош». Я медленно опускала прицел, пока ствол винтовки не нацелился на голову по-прежнему бессознательной королевской пони. Возможно, все дело было в моем голосе. Он хрюкнул от боли, встал и повернулся ко мне, наткнувшись взглядом на мою готовую к стрельбе позицию. «Что ты задумала, Псалм?» «Селестии лучше быть мученицей, чем заложницей», — сказала я. И Макинтош сразу заслонил принцессу собой. Он не отводил свои зеленые глаза от меня. «Отойди, Биг Макинтош, прошу». «Ня», — он прищурился. «Мы должны защищать Селестию. Смекаешь, зебры будут здесь с минуты на минуту. Они заберут ее», — я взмолилась Радио. «Пожалуйста, шевелитесь. И если они будут здесь, то ты и остальные мародеры прикроют ее. Смекаешь?» «Я не отойду», — произнес он спокойно, зная, что он прав, что поступить так было правильно, благородно и верно. «Прошу, сержант, прошу», — умоляла я, слезы стекали по моим щекам. Они бы скрутили Биг Макинтоша в бараний рог в считанные мгновения, а еще у них имелись талисманы летучести. «Не заставляй меня убивать тебя, не, я знаю, ты не сделаешь этого, Псалм». Это было все, что он сказал, смотря на меня с улыбкой. «Я знаю, что ты хорошая пони». Он был лучшим из нас, великодушный, честный, хороший пони с благородным и заботливым сердцем. И я выстрелила прямо в это сердце. Его лицо расслабилось, и он начал медленно падать, борясь за каждую секунду жизни, чтобы защитить Селестию. Я едва могла прицелиться из-за слез. Мне, всего лишь, нужно было забрать еще 2 жизни, и тогда все будет закончено. Жизнь принцессы и моя собственная. За этот поступок прощения не будет. Только не за этот. Но, по крайней мере, Луна все еще будет способна спасти остальных пони, которые, несомненно, лучше меня. «Даруй мне прощение, Луна, за то, что отняла я жизнь у другого», — выдохнула я, сморгнув слезы, и взглянула на голову Селестии через прицел. В этот миг оглушающий грохот расколол небеса, и 2 дюжины потрескивающих молниями инверсионных облачных следов, ведомые единственной радужной прожилкой, промелькнули в воздухе. Подобно разноцветным ракетам, шедоуболты разбили свой строй и обрушились на зебр с ужасающей скоростью и силой. Сама Рейнбоу Дэш, петляя подобно радужногривой богине смерти, врезалась в корпус зебры, что мчалась к Биг Макинтошу и принцессе Селестии. Ударная волна раскидала всех по округе, а из кратера, образовавшегося в точке удара, начало подниматься полихроматическое облако. И с этой точки Битва начала затухать. Шедоуболты, наконец-то, заставили зебра отказаться от своих планов, позволяя им, уводя с собой старейшину, отступить. Я же просто смотрела, с расстояния в 500 ярдов, на мародеров, что мчались к разрушенному павильону, прижимая при этом искупление к своей груди и раскачиваясь. Сквозь слезы, я едва могла различить отпускника, но не могла пропустить его наполненный болью вой, что разнесся по округе, после того, как он, отбросив в сторону свое оружие, склонился над павшим командиром. Слышала болезненные всхлипы, твист, перемежающиеся ударами копыт по бесчувственным камням, крики джетстрим, отказывающийся верить в произошедшее, и, переполненную непристойностями, тираду Дуфа. Слышала по радиоканалу эхо, бормочущего ошеломленным голосом о том, что сержант Биг Макинтош убит. И все это происходило в то же время, когда я быстро наклонилась и проблевалась, отгородившись от мира и того, что я только что сделала. Шедоуболты нашли меня и доставили обратно к фургонам, где я, обняв свою винтовку, уселась в стороне ото всех. Селестию пролевитировали прочь, боль и скорбь запечатлелись в ее облике. Сомневаюсь, что ей когда-либо захочется участвовать в чем-нибудь подобном снова. Гнев и рыдание, попавшему герою, что бесстрашно заслонил собой беспомощную Селестию, от предназначенной ей пули, вот и все, на что были способны находящиеся здесь пони. Но никто еще не понял того, что снайпер «Зебр» не мог произвести выстрел с этого направления, или того, что убившая Биг Макинтоша пуля была одной из тех, которыми пользуюсь я. Лишь Голденблат смотрел на меня критически, пока я, свернувшись калачиком и вцепившись в искупление, молилась за спасение своей души, которого была недостойна. Покрытый шрамами, обессиленный жеребец прорысил прямо ко мне. «Что там произошло?» — задал он единственный вопрос. Мне казалось, еще секунда и зебра ее схватит. «Луна, прости меня, я умоляла его отойти в сторону», — прошептала я. Его золотые глаза встретились с моими, и я, истерически всхлипывая, сломалась. Он обвил меня своими передними ногами и прижал поближе к себе. Один пероклятый пони выражал сочувствие другому. Я проснулась от того, что Глори трясла меня за плечо, и, глядя ей в глаза, прошептала: «Она убила его». «Что? Кого убили?» — как только я заняла сидячее положение, спросила в замешательстве Глори. «А еще, у меня болело все тело. Все-таки танки, в обязательном порядке, должны быть укомплектованы матрасами Биг Макинтоша. Я видела, как он умер», — ответила я, пытаясь привести свои мысли в порядок. «Какой судьбоносный миг, если бы он остался жив, оставила бы Твайлайт пост главы МТН. Сгорел бы мир в огне мегазаклинаний, или произошло бы что-нибудь совершенно другое. Я видела, как танк наблюдает за мной с помощью своих камер, а из глаз Рампейдж на меня смотрит Твист, и, кажется, даже почувствовала, как к нашему разговору прислушивается Крупье, и удивилась, когда, парившая в вышине Твистер произнесла: «А, ну да, он был убит зебринским снайпером в разбитом копыте. Ужасный был бой. Говорят, он закрыл собой Селестию, помешав вражескому снайперу убить ее. На его похороны пришло, похоже, самое большое количество пони за всю историю Эквестри. Если бы несколько бойцов 3-го батальона не оказались предателями, то эту смерть можно было бы предотвратить», — закончила она и посмотрела на меня. «Что, неужели кобылам запрещено увлекаться военной историей? История не всегда такая, какой ее описывают в книгах», — пробормотал я, смотря в сторону, а затем насупилась. Диус взревел двигателем. Мне почудилось, или его двигатель впрямь прозвучал раздраженно. Я нахмурилась и осмотрелась вокруг. «И где мы, собственно, находимся?» — «На краю пустоши. Ты пропустила фленг», — ответила зевающая Рампейдж и добавила с презрением в голосе: «С уходом Каприз это место пришло в упадок. Поверь мне на слово, через 5 лет они превратятся в банду обитающих в руинах поселения, накачанных наркотой маньяков, и не более того». Даже несмотря на то, что сейчас была середина ночи, мои глаза могли видеть достаточно хорошо, чтобы разглядеть странности в окружающей нас местности. Она выглядела так, будто кто-то взял огромный карандаш и провел по земле линии в сторону юга. Стены из крошащегося бетона и проржавевшие кучи были разбросаны по округе, насколько хватало взгляда. Рядом с некоторыми из них безмолвно ржавели брошенные, давным-давно, винтовки. Многие линии представляли собой наполненные грязью траншеи и овраги на поверхности земли. Красные стволы ржавых артиллерийских орудий грозили небесам, а еще, здесь были кости. Везде, куда ни посмотри, из земли торчали кости и черепа, создавая ощущение того, что останки продолжают сражаться друг с другом. Воздух был наполнен зловонием серой, пятна густого тумана стелились вдоль линии деформации истерзанной земли. «Здесь были бои», – прошептала я ошеломленно, не веря своим глазам. «Были бои? Ха, да тут творилась сущая мясорубка на протяжении 4 лет. Все, начиная отсюда и до Рассветного залива, представляло собой мешанину окопов, укрепления и военных баз». Голос, паривший вверху твистер, доносился до нас с трудом. «Наземники, идиоты», — высказался Бумер, позевывая. «Это было гениально», — не согласилась твистер. «Подсчитано, что штурмуя Хуффингтон, погибло почти 3 миллиона зебр, в то же время потери со стороны пони составили меньше 200 тысяч. Это были 3 миллиона, что не напали на Мейнхеттен или Кантерлот. Хуффингтон являлся настолько важной целью, что они просто не могли его игнорировать. Но это место больше, чем просто военная цель. Проклятый город, город Найтмермун, Звездной Девы. И смотря на все беды этого места, кто бы мог сказать, что они были неправы. Такамейр был здесь, и если зебры были правы, то это было что-то намного хуже, чем просто машина. Сама идея чего-то столь невообразимо мощного поражала меня. А ведь это всего лишь сверхмощный источник питания. Что же тогда случится, если Когнитум или Аврора приберут к своим копытам ЭПА-1101 и с его помощью установит контроль над этой машиной? Сможет ли хоть что-нибудь остановить их после этого? Я видела спящие заводы под городом и механические поезда, движущиеся туда и обратно. Святая Селестия, как же я ненавижу это место! К северо-востоку я увидела большое озеро, настолько огромное, что я не могла охватить его взглядом. В нарастающем унынии я посмотрела на твистера и слегка нахмурилась, прежде чем спросить, что вы знаете про битву Найтмермун с Селестией. Пегасочка смотрела в замешательстве, и я почувствовала небольшой дискомфорт. Я помню, как кто-то говорил мне о том, что они сразились именно здесь. Твистер, да и все остальные тоже, слегка удивились, услышав от меня такое. Хренасе, а это уже история древности. Ну да, сотни и сотни лет назад... Ведомая Селестия и армия прибыла сюда для решающей битвы против Луны. О том, что было дальше, мнения расходятся. Лично мне нравится следующее. Селестия пробилась в долину, но оказалась отрезанной от основных сил своего войска. Несомненно, все пони ожидали, что на вершине горы Хуф, это вон та большая гранитная шишка на южной оконечности ядра, состоится дуэль до смерти. Но вместо этого, Селестия, непонятно как, изгнала свою сестру на Луну и загнала рассеянные силы поддержавших Найтмермун мышекрылых пони обратно, в их тайную цитадель. «Как можно спрятать целый замок?» — спросила, возлежащая на башне Диуса, Скотч-Тейп, с любопытством в голосе. «Учитывая то, что Луна была принцессой ночи, я могу предположить лишь одно — никто не знает. Если верить слухам, обычные пони могли найти его только если у них было особое разрешение от принцессы или одного из ее генералов», ответила, пожав плечами, пролетевшая рядом с танком твистер. Но, как бы то ни было, эти события происходили так давно, что уже никто и не знает, как или почему произошло все это. Мои размышления были прерваны видом, протянувшегося через озеро, узкого моста. Внешний вид этой консольной конструкции заставил меня посмотреть на Диуса. А он его выдержит? Рампейдж фыркнула и закатила глаза. Бликджик, учитывая все, что уже ты видела, разве можно сомневаться в мастерстве инженеров довоенной Эквестри? Даже спустя 200 лет, этот мост так же надежен, как и в день сдачи его в эксплуатацию, наверное. Вот когда у тебя будет 4 якоря вместо ног, ты можешь говорить мне «не беспокойся», сказала я с хмурым видом, идя к лобовой части корпуса танка. «Просто позволь мне двигаться немного впереди, выискивая слабые места». Глори приземлилась справа от меня, а П-21 пристроился слева. На мгновение это было почти как тогда, когда мы в первый раз отправились в пустошь, даже несмотря на то, что сейчас Глори выглядит как Рейнбоудеш, и даже Диус следовал за нами. Следует признать, Рампейдж была права, мост был совершенно тих, и мы без происшествий достигли его центрального пролета. Затем, я увидела красную полосу прямо перед нами, а через секунду их стало еще больше. Я остановилась, и, воспользовавшись магией, вытащила штурмовую винтовку. П-21, почти мгновенно, исчез из поля зрения, Похоже, предвестники нашли таки великолепное место для ЗАСа. Вы только посмотрите. Две милые дамы желают воспользоваться нашим мостом, крикнул горчично-желтый единорог, в то время как полдюжины его подельников высыпали из-за ржавой небесной повозки, что лежало на боку посреди мостового полотна, и служило им укрытием. Этот жеребец, облаченный в латанную шипастую броню и с уложенной, в некоем намеке на стиль, гривой, приближался к нам с горделивой улыбкой, а потом его взгляд зацепился за Глори, и одна из них подражатель Рейнбаудеш. Как бы то ни было, вы ведь направляетесь в пустошь. Весь покрытый шрамами жеребец земнопони встал рядом с единорогом, который покручивал копытом свою козлиную бородку, и в замешательстве взглянул на нас с Глори. Снайт, а разве у торговцев не должно быть браминов? Я хочу сказать, вот это вот вооружено энергомагическими пушками, а у вон той ноги сделаны из металла. Может, лучше пропустить их так, чушь, тряся головой и смотря на нас, заявил единорог, и продолжил. Плата за проход, 100 крышечек с каждой. Так что, если вы будете вести себя, как две хорошие, маленькие леди и не будете скандалить, мы позволим вам спокойно пройти, произнес он с широкой улыбкой. Даю слово. Это значит, что мы заберем все ихние деньги, ведь так, Снайт? Спросил покрытый шрамами громила, сразу, после того, как они их покажут, а потом в расход. Ох, Нумбскул, сделай одолжение, заткнись, раздраженно произнес единорог. Вы просто разбойники, медленно спросила я у шестерых пони, оглядываясь при этом вокруг. Вы не с предвестниками, вот же ж, кое-кто здесь туго соображает, фыркнул Снайт, закатывая глаза, его подельники захихикали. Ну а теперь, будьте хорошими пони и гоните крышечки. Я криво улыбнулась Глори. С ЗПС мы могли быстро с ними расправиться. Хаем, может, ты должен прислушаться к своему другу там. Разве ты не слышал о киберпони, которая шатается здесь, называя себя охранница? Ага, а как же, все пони знают, что охранница никогда не заходит так далеко на юг, фыркая ответил Снайт. Не знаю, Снайт, в смысле, у нее же железные ноги. Здоровяк потер подбородок латунным копытом. Думаю, что, лучше просто пропустить их так. Видишь, где ты наделал ошибок, Нумбскул? Ты использовал слово «думаю». Думать – моя работа. Он повернулся ко мне и вздохнул, закатив глаза. Хороших помощников так трудно найти. Итак, на чем мы остановились? Я вздохнула и потерла лицо. Смотри, я понимаю, что ты пытаешься получить как можно больше с путешественников, я бы и не против. Но твой друг прав, я охранница, и если ты попытаешься скинуть меня, то это может очень плохо обернуться для вас. Ой, да пожалуйста, думаешь, ты первая кобыла, что пыталась провести нас? Если бы мы пропускали каждого пони, называющего себя охранницей, могли бы давно послать все к чертям. Он косо поглядел на мои ноги, наверняка из листового металла. А еще у охранницы ноги белые, не черные. Я так слышал, вроде бы. Но позади них был еще один пони. Грязный коричневый жеребец с парой копыт, закованных в кандалы на своей кьюти-марке. Его лицо было искажено в неприкрытом ужасе. Он не просто раздумывал, была я охранницей или нет. Он совершенно точно знал меня. Ну, не знаю, босс. Может, расскажем ей нашу слащавую историю? Ну, знаете, ну, ту, о которой вы говорили, если вдруг встретим ее. Громила со шрамами повернулся ко мне. Мы все были частью дружного и мирного поселка, когда на нас напало много очень, очень плохих пони. И ничего плохого мы никогда не делали. Никогда. Положи копыта на сердце и постарайся заплакать. И чё ты про круглые глазки? Он скрестил латунные копыта на груди. Как же мне хотелось прибить его. Ох, заткнись же ты. Огрызнулся единорог и хлопнул того, что со шрамами по башке. Мы должны были слить эту историю охранницы, если бы точно знали, что это она. А теперь иди к ним и отбери их крышечки, кретин. И именно в этот миг Фардиуса высветили большую часть собравшихся здесь пони. Две пушки и пулеметные турели были нацелены прямо на банду вымогателей. Трое пегасов в силовой броне и Аликарн, подобно крылатым призракам отмщения, пролетели над Снейдом. Рампейдж, в своей шипастой броне, возлежала на лобовой броне танка, прижав к металлу одно из копыт с усилием, достаточным для того, чтобы его окутывали небольшие электрические дуги, высвобождаемые магическими талисманами. Ожидание вашего возвращения нас утомило. Снайд застыл в изумлении от осознания того, что направленное на него оружие способно, за раз, принести больше смерти и разрушения, чем он видел за всю свою жизнь, и уставился на меня, Его зрачки сжались в точки, а на лице застыла ухмылка. «Милейшие поселения из всех виденных вами, самые миролюбивые пони во всей пустоши, и это все мы», — брось, — ответила я, слегка улыбнувшись. «Быстро, используйте план», — крикнул Снайт, поворачиваясь, чтобы бежать, но получил куском металла в лицо, который кинул П-21. «Ваш план, отстой», — возразил голубошкурый пони. 10 осколочных гранат и 6 брикетов пластиковой взрывчатки, что вы разместили на внутренней стороне моста, не оставит там даже скалов, с такой-то схемой минирования». «Ох, это было познавательно», — ответил Снайт, держа в своих копытах металлический обломок. Затем, пока поворачивался ко мне, выбросил его. «Ну хорошо, вы нас заломали. Еще один бич пустоши уничтожен. Ну просто зашибись. Только, сделай это быстро». Мне оставалось лишь вздохнуть и прикрыть лицо. Вопреки распространенному мнению, я тут не в палача играю и не в судью. Я вообще ничего не слышала про мост, обитатели которого насилуют и убивают любого пытающегося его использовать. Если я ищу небесный фургон, я обязательно должна найти кучу изнасилованных и замученных пони. «Так что ли?» – медленно выговорила я. «Чего? Нет», – тараторил Снайт. «Видно, он был сильно взволнован, но не похоже, чтобы он врал. Если бы мы этого хотели, пошли бы во фленг. Просто мы хотели подзаработать», – закончил он, неубедительно размахивая копытами. «И я уважаю ваше решение», – произнесла я низким, размеренным тоном. «По правде говоря, вы бы могли держать это место в безопасности, а благодарные путешественники платили бы вам за это». Его взгляд пал на меня, и я добавила небольшую, разумную сумму. Он немедленно покачал головой, облегчение на его лице сразу бросилось в глаза. «Ты уверена в этом решении, Бликджик?» Наклонившись, спросила Глори. «Нет», — ответила я, пытаясь не выглядеть неуверенной. «Но я не палач, и до этого уже имела общие дела с состоящими в бандах пони. Им нужно дать шанс». Но коричневый жеребец земнопони по-прежнему вел себя довольно робко, и в конце концов стал действовать мне на нервы. Посмотрев прямо на него, я гаркнула. «Чего тебе?» Он не ответил, но вместо него это сделал П-21. «Ты!» — крикнул он, набросившись на обитателя пустоши. Окружающие смотрели со смесью удивления и замешательства на то, как голубой земнопони повалил коричневого жеребца рядом с железнодорожными путями. «Отвали от меня!» — пробормотал он в гневе, но я видела в его глазах страх. «В глазах, которые смотрели на меня, он с морского конька!» — крикнул П-21. «Один из тех, кого ты пожалела». Странно, но мое спокойствие исчезло, и я почувствовала, как напряжение разливается внутри меня. Ясно, и мой рог медленно левитировал бдительность. «Скажите мне, этот пони он насиловал кого-либо за последние несколько дней?» «Заткнись!» — крикнул коричневый земной пони. «Что, Клинк?» — Снайт в недоумении посмотрел на коричневого жеребца. «А что если да? Потому что однажды я сохранила ему жизнь, когда он обидел меня. Я так была удивлена тому, что была спокойна, даже безмятежна. Так что, мне кто-нибудь скажет, обижал ли он кого еще?» Снайт кашлянул и отвел взгляд. «Ну, понимаешь, не каждый может быть настолько разборчивым, набирая себе помощников и...» Сбитый с толку, покрытый шрамами жеребец, нахмурился и ответил. «Канеш обижал. Помнишь дочку того караванщика? Он еще хотел оставить ее в качестве рабыни, и все такое. Заткнись!» — прокричал Клинк, отпихивая П-21 и пускаясь в бегство. Моя пуля, со всей точностью ЗПС, пробила его заднее правое колено и, закричав, он упал. Как-то раз, я тоже так кричала, причем совсем недавно. Я приближалась к нему медленно, с величавым спокойствием. Он извивался и корчился, громко матерясь при этом. Тем не менее, у меня не было трудностей с тем, чтобы прострелить ему коленную чашечку левой ноги. «Прошу». Он попытался защитить свое лицо. «Ты же сказала, что ты не палач. Будь добрым». «Нет, Флаттерший, не сейчас. Поступай лучше». «Быть лучше – это не для меня. Это был он. И сейчас я собираюсь сделать лучше». Я приложила пушку к его голове. Он лежал здесь, в луже грязи. Я заглянула под ствол, прямо ему в правый глаз. Скорее всего, он останется калекой на всю жизнь. Может, истечет кровью. Я дала ему возможность, но он ей не воспользовался. Он причинил боль другим. Это был мой косяк. Если бы я прикончила его тогда, он бы уже никого не заставил страдать. Все, что нужно было сделать, так это стать убийцей. Я все еще смотрела в его глаз. Другие пони просто наблюдали, пока я пыталась вобрать каждую частичку боли, позора и унижения, что я вытерпела за все это время. Нужно было всего лишь немного надавить на крючок, и он труп. Пуля должна была разорвать ему мозг, как ударом кувалды. Глори смотрела с сочувствием и беспокойством. Она боялась за то, что я это сделаю, или за то, что не сделаю. П-21 решительно наблюдал. Если я не смогу, сможет он. Все остальные оставили коричневого жеребца на мою совесть. Почему? Прошептала я, то ли ему, то ли себе, не знаю. Почему это так, блядь, сложно? Выругалась я и почувствовала, как слеза катилась вниз по щеке. Неужели пустошь не успокоится до тех пор, пока я не пролью последнюю каплю, пока я не погрязну в крови и трупах? Подобно моим врагам, я не убийца, я не палач. И это оставалось моей единственной связью между той безобидной кобылкой, покинувшей 99-е, и этим металлическим монстром, которым я была сейчас. Прости меня, прошу. Мне очень жаль, продолжал унижаться жеребец. Нить целостности – это единственное, что я имела в этой ситуации. Убить жеребца, сделать подарок смерти, наказать и отпустить его, чтобы он навредил еще кому-нибудь. Но я хотела худшее из вариантов. Я хотела, чтоб мышцы разболелись, как тогда, чтобы я могла навредить ему за ту боль, разорвать ту последнюю нить целостности и сделать то, что сделала бы любая кобыла в пустоши, сделала бы без колебаний. Но я не была убийцей. Может быть, жеребец и видел убийцу в моих глазах, но страх в нем начал постепенно таять. Он скривил уголки рта в недоверии. Он знал, что я слаба и отпущу его. Даже когда левитируемый мной пистолет был направлен ему в лицо, он знал, что я не выстрелю. Пуля вошла ему прямо между глаз, разбрызгивая осколки кости и мозга по всему искрошившемуся асфальту. Нет, я посмотрела на обмякшее тело. Этого не должно было произойти. А потом я услышала в голове нежнейший шепот. «Прости меня, Луна, ибо я отняла жизнь у другого». Я не разговаривала ни с кем почти час после этого. Просто брела позади танка, потерявшись в собственных мыслях. Каждые несколько минут Глори предпринимала попытку заговорить со мной, а потом сдалась и оставила меня в одиночестве. Снайдер клялся, божился и обещал мне все, чего я захочу, в промежутке от собственного первенца до жизни матери, чтобы не стать следующим пони с дырой в голове. По-видимому, показательные казни были бы вполне убедительным аргументом. Неудивительно, что они были так распространены в пустоши. Если бы я только начала убивать с самого начала, все проблемы Хуфа, вероятно, были бы уже решены к сегодняшнему дню. К сожалению, мои друзья, видимо, забыли о моих кибернетически модифицированных ушах. Я уверена, что с Блэкджек все будет хорошо, Глори. Ты же сама говорила, что если бы встретила кого-нибудь из этой четверки, то тоже бы прикончила их. Услышала я голос Рампейдж. Я знаю, что говорила, но я не думала, что Блэкджек сама сделает это, грустно покачала головой Глори. Она всегда была так непреклонна в своем стремлении не быть палачом. Эндуш, добрейшее сердце в пустоши, закатила глаза Рампейдж. Послушай, Глори, любой пони должен избавиться от вишневой косточки, которой он подавился, иначе эта косточка рано или поздно убьет его. И Блэкджек, наконец, смогла выплюнуть свою. Она это переживет. Я не хотела подслушивать их разговор. Я не хотела всего этого слышать. Знаешь, по-моему, с Блэкджек что-то не так, тихо произнесла Глори, бросив на меня робкий взгляд. Она меняется. И я вижу это. Мы все изменились. Ты теперь Рейнбоу Дэш, помнишь, сказал Рампейдж. Пожалуйста, не напоминайте мне об этом. Мы двигаемся как черепахи, и от этого мне хочется закричать, ответила Глори, после вздохнула и продолжила. Я даже и не знаю. Я волнуюсь за нее все время. Что-то внутри нее крутится и не дает покоя. Если бы она со мной поговорила, если бы Глори знала, если бы я только могла. Это сводится к следующему. Вы доверяете Блэкджек? Спросил у всех П-21. Когда как? Иногда она настолько хороша, что аж хочется кричать об этом во всю глотку. А потом она вытворяет что-то вроде выстрела промеж глаз другому пони. Криво усмехнулась Рампейдж. Знаю, что сама я просто мешок, плотно набитый сумасшествием, но, я думаю, вы должны признать право Биджей поступить так, как она поступила. Я ждала, что Глори возразит. Я надеялась на это. И ее молчание заставило меня внутренне сжаться, словно бы в ожидании удара. Все просто. Мы всего лишь обязаны быть для нее тем же, чем она является для нас, ответил П-21. Это сработает, с едва заметной улыбкой сказала Глори, взглянув на меня в последний раз. У нее все еще оставалась надежда после того всего, что я натворила. Тебе лучше знать, проскрежетал крупье позади меня. Я с раздражением посмотрела на изможденного, бледного жеребца. Для него, обитающего в моем питбаке, все было очень просто, ведь именно я была той, кто нажала на курок. А что я вообще знаю? Огрызнулась я на него, что убивать пони плохо, что мне следует стараться поступать лучше, что я заметила, что все, включая Глори, смотрят на меня как-то странно и произнесла, саркастично: «Я всего лишь разговариваю с живущим в моем питбаке невидимым пони». Все пони почти принципиально отвернулись от меня. «А вот то, что тебе и в самом деле следует знать. Не трать время на весь этот цикл «ненавижу себя», а затем «жалею себя». Это на самом деле не слишком полезно для здоровья и превращает тебя в настоящую плаксу», — сказал он, нахмурившись. «Если бы Клинк жил 200 лет назад, он бы провел остаток своих дней в Хайтауэре, или что похуже. Ближе к концу войны всегда находилось что-нибудь похуже. И я знаю, что его жертвы не проронит о нем ни слезинки. Его убила я. Либо я наконец-то спятила и моя голова превратилась в психушку», — крупье наклонил голову. «Я вижу псалм в своих снах, а теперь еще и слышу ее мысли во время бодрствования. Учитывая ее, Бехайререр, и тебя, в моем мозгу на данный момент стало чертовски тесно». Бледный жеребец просто смотрел на меня со смесью терпения и согласия. Я продолжила: «Ты знал, что именно псалм убила Биг Макинтоша, не зебра, пони. Она собиралась убить Селестию», — тихо крикнула я и ударила металлическим копытом себя по голове. «И теперь эта хрень внутри меня. Раньше я жалела псалм, а теперь начала превращаться в нее. Я знал об этом. Я слышал их разговор по радио», — сказал он мрачно. «Тело Биг Макинтоша не успело даже остыть, а рапорт уже был составлен и отправлен. Его смерть никто не расследовал. Не прошло и суток, а псалм усилиями Голденблада уже исчезла в недрах ДМД. И ты никому не рассказал? А кому я мог бы об этом рассказать? Пинки Пай, Рарити», — фыркнул он. «Все хотели верить в то, что Биг Макинтоша убили зебры, значит, так тому и быть. Защищая принцессу, прославленный герой жертвует собой ради великой цели. Я был бы заклеймен как приверженец теории заговора, или еще хуже, просто бы исчез. Иногда мне кажется, что Голденблад взял меня в ДМД, просто потому, что я знал правду. Все еще не понимаешь? История – это не непреложная истина. История – это то, что все решили считать произошедшими событиями. Но за всем этим стоят тысячи маленьких причин, случайностей и смещений различных последствий, приводящих к определенным событиям. Ты видела все, что видел я. И если ты чувствуешь, что твои иллюзии насчет правдивости исторических хроник были разрушены, что ж, поздравляю, ты, наконец-то, наткнулась на истину. Неужели ты знаешь какую-нибудь другую правду? Я убийца. Я убила его. Я стиснула зубы от ощущения, что все пошло прахом. Будь я проклята, как же мне этого хотелось. Я желала ему смерти, но не смогла и тогда. И тогда я нажала на курок, — сказал торжественный голос внутри меня. На мгновение я подумала, что это был голос псалм, но это был голос лакуны. Большой фиолетовый эликорн приземлился рядом со мной. «Ты не единственная, кто владеет магией, Бликджик. Она же в это время была за танком. Как она смогла дотянуться магией так далеко? Ты, но почему?» — спросила я у нее, мысленно заикаясь. «А ведомо ли тебе, что случилось бы, не убей ты его лично? Если бы П-21 или кто-нибудь другой был бы вынужден сделать это за тебя, ты бы стала посмешищем, Бликджик. Ты ведь хочешь изменить пустошь? Что ж, к сожалению, страх оказывает сильное влияние на остальных. И если всем станет известно, что ты была настолько милосердной, что не смогла убить даже собственного насильника, только потому, что он сказал «извини», то каждый рейдер, у которого хотя бы есть какие-то намеки на наличие мозга, будет просто смиренно ждать, пока ты не пройдешь мимо него, после чего продолжит заниматься тем, чем же, чем и занимался. Твои друзья будут вынуждены убивать от твоего имени, и неважно, насколько они тебя любят, или насколько они круты, это отравит ваши взаимоотношения. «Я не хочу быть убийцей», — спокойно произнесла я. «Я не хочу превращаться в псалм. Я помню, что я сделала у Желтой реки, я знаю, на что способна. Звездная дева несет смерть и разрушение. Это не твоя ошибка, Бликджик, а моя. Выброси это из головы», — торжественно сказала лакуна. Но я не могла выбросить это из головы. С тех пор, как мне впервые приснилось псалм, во мне что-то изменилось. Я даже не могла сказать, кем я была больше, могла ли я собой управлять, или мной управляла Псалм, богиня, крупье, звезды. Я чувствовала себя куклой, подвешенной на струнах, и даже понятия не имела, кто их дергал. Даже Голденблат и его проклятые проекты тащили меня в двухсотлетнее прошлое. Эти струны были вплетены в меня. Сложность была в том, что потеря контроля над собой казалась чертовски привлекательной идеей. Все, что нужно, так это просто поверить в потерю контроля, и вся ответственность тут же спадает с моих плеч. Это было бы оправданием для всех психов и убийц. Не вините меня, я просто не способен держать себя под контролем. А самым страшным было то, что это все могло быть правдой. А если я действительно не контролирую себя, вдруг кто-то мной управляет? Все когда-либо виденное мной было либо под контролем, либо умышленным. Даже сейчас уверенность Лакуны была поверхностной и ложной. Может, она старалась заставить меня чувствовать себя лучше из-за клинка. Может, богиня заставляла ее врать. Как я теперь вообще могу ей доверять? Мародеры разделились. Друзья Авроры тоже. Может быть, дружба была сделана для удобства, чтоб не быть одиноким и уязвимым. Была ли у нас дружба? Я хотела забыть все ужасы, хотела кричать. Я знала, что не справлюсь в одиночку, однажды пробовала, и это привело к такому безумию, что тяжело представить. Я посмотрела на пони, которые ехали на танке, и вздохнула, затем взглянула на Лакуну. «Поднимешь меня?» Аликарн кивнула и левитировал меня на башню танка, где для меня уже было припасено местечко. «Эй!» — сказала я, сев между Глорией П-21, ложа копыта ей на плечо и прижимаясь к ней носом. «Не возражаете, если мы немного поговорим о том, что произошло?» Глори чуть ли не заплакала, затем улыбнулась и кивнула. «Конечно. Итак, как бы странно это ни прозвучало, но весь следующий час мы посвятили слезливому разговору. Я рассказала им все, что могла, и что не касалось богини или признания Лакуны в том, что это именно она нажала на курок. Поделилась своими страхами, разочарованиями и предположением, что, возможно, я владею собой не настолько хорошо, насколько следовало бы. Все, что мои друзья могли сделать в этой ситуации, выслушать меня, и они слушали. А потом, я обнаружила, что, несмотря ни на что, я почувствовала себя немного лучше. Не припоминаю, чтобы мы прежде заходили так далеко на юго-восток. Грязь была усыпана камнями и обломками десятилетней войны. На нашем пути попадались обломки танков, вперемешку с небесными вагонами, оставленными здесь ржаветь, накренившиеся полуразрушенные укрепления и взорванные заграждения, и так вдоль всей дороги. Мы ехали по каким-то гигантским обломкам, у меня было сильное подозрение, что это хищник. Чуть дальше к северо-востоку была широкая и массивная постройка. Сначала я даже подумала, что это такие угловатые холмы. Но время этой тайны еще не пришло, ведь мы достигли поворота к базе. Простреленный знак указывал на идущие в северо-восточном направлении ответвление от главной дороги. Широкие, приземистые строения лежали пред нами, окутанные туманом. Огоньки и испарения клубились вокруг, пока мы медленно продвигались по дороге в направлении скопления укрепленных зданий. В воздухе витал запах серы, участки мутной воды вдоль дороги исходили паром, бурлили и растекались тонкими струйками. Разрушений здесь было так много, что развалины были очень похожи на свалку. Памятник пролитой крови и, в то же время, сокровище. А затем, на изрытом следами от пуль, бетонном блоке, мы увидели выцветшую табличку. Военная база Гримхуф. При этом, я не могла различить даже призрачного намека на огромные, приземистые строения, что должны были быть наполовину спрятаны в тумане за ней. Здесь прямо-таки пахнет неприятностями. Рампейдж спрыгнула с Диуса и подошла к покореженным воротам. Даже Диус, казалось, притих в обманчивой дымке тумана. «Вы можете тут что-нибудь сделать?» — спросила она у Глори и троицы из Нивара. «Вполне, но тогда только глухой бы не узнал, что мы тут», — Твистер огляделась. Ее лучевая винтовка слабо гудела. «Танк хреново сказывается на общей маскировке, знаешь ли, возможно. Но я уже сталкивалась с гончими, и я бы предпочла иметь подавляющую огневую мощь на случай повторной стычки», — проворчала я, когда мы достигли проржавевших ворот. «С чего бы анклаву так рьяно интересоваться гончими?» — спросила я Твистер. П-21 взглянул на покрытый ржой замок на вратах и встряхнул головой. «Без понятия. Разведка Тандерхеда заявила, что из них бы вышли прекрасные и легко контролируемые ударные отряды». Твистер вырвала замок. Для нее это оказалось просто, учитывая ее покрытые силовой броней копыта. «Но какое нам дело до забот поверхности, Если мы продолжим политику изоляции, мы не можем разместить гончих на облаках, не можем управлять ими или следить за ними на Земле. Дело не выгорело, чтоб их, а вот для резерва из наемников земнопони они бы пригодились, пробурчал Бумер. Дай им оружие, еды и припасов, и пусть они заливают кровью землю, захватывая ее ради нас. Я вспомнила предвестника и его диалог с богиней. Богиня обещала поддержку и безопасность, а анклав обещал бойцов. Или могли бы помогать поверхности мирным путем, огрызнулась Глори на них, обменивать еду на материалы, или еще что-нибудь. Нельзя ли потише, доморощенные политики, выступил вперед П-21. Похоже, он единственный, кто не забыл, зачем мы здесь. Диус на мгновение притормозил у ворот. Из передней части танка выдвинулись два жвала, начавшие тянуть ворота прямо к нему. Я вздрогнула, представив скрежет сминаемого железа, но все было кончено в мгновение ока. Я предположила, что таким образом танк получает металл для своего восстановительного талисмана. Никто не явился посмотреть на раздавшийся шум, и я понадеялась, что на нас не обратили внимания. По мере продвижения по базе стало ясно, что эти укрепления были целью номер один для врага. Мой измеритель радиации тут же принялся щелкать, как только мы подобрались поближе к громадным зданиям. Некоторые из них выглядели так, будто точно в них угодили прямые попадания тактических жар-бомб. Бетон почернел, а поддерживающие его конструкции из железа оплавились и деформировались. Рядом были большие орудия, превратившиеся в искаженных ржавых уродцев под воздействием времени и огня. Их погнутые стволы вызывающе смотрели вверх в туман, а еще повсюду были красные метки. Куда бы я ни поворачивалась, они словно следовали за мной. Были ли это пегасы анклава, безмолвно парящие в небе, скрытом в тумане, или то были гончие, прячущиеся в разрушенных громадах строений вокруг и ждущие лишь удобного случая, чтобы наброситься нас из засады. Тихий рокот Диуса был единственным звуком, который я слышала. Лакуна, Глори и троица из Нивара парили над нами. Мы с Рампейдж располагались по бокам от Диуса. П-21 растворился в дымке. Скотч, Тейп и Бу ехали на башне. У нас было больше огневой мощи, чем когда-либо прежде. Так почему моя грива так безумно чешется? Скотч, Тейп стала бороться с Бу, и кобылка оливкового цвета произнесла так громко, как только посмела. Бликджик, что с ней такое? Угомонись, Бу. Но Бу не угомонилась. Она пыталась вырваться прочь. Прочь от чего? Вокруг Диуса было самое безопасное место в округе. Однако я доверяла инстинктам белой пони и сказала, отпусти ее. Скотч скептически посмотрела на меня, но перестала удерживать пустобокую кобылку. Та немедленно соскользнула с танка и отошла от него, затем неожиданно уставилась вниз и отпрыгнула в сторону и еще раз, словно что-то не так было с землей. Псы роют. Я понаблюдала за ней, медленно опустилась на колени и приложила ухо к холодному влажному асфальту. На пару секунд я почувствовала себя нелепо, но потом я услышала это. Кто-то копал внизу, издавая скребущие и скрежещущие звуки. И таких копателей было несколько. Пауза. И писк энергомагического оружия, возникший прямо под моей головой. Я отскочила за секунду до того, как малиновый луч вспорол асфальт и ударил в небо. Они под землей. Успела крикнуть я, перед тем как земля взорвалась и из-под нее вырвался крупный монстроподобный пес, помогая себе одной лапой, в то время как вторая держала самый большой энергомагический пистолет из тех, что я когда-либо видела. Я выхватила бдительность и сразу же вошла в ЗПС, выпалив 5 раз в его рычащую, покрытую землей черную морду. Его башка превратилась в месиво из мяса и костей, но не лопнула, а сам пес не отступил. Вместо этого его когти рассекли воздух прямо передо мной, оставив на асфальте 4 глубокие борозды, а сам он начал бесцельно палить. Энергомагическое оружие потрескивало с дикой злобой, выпуская из себя смерть снова и снова. Прозвучало еще 2 хлопка и еще пара гончих, вооруженных более внушительным энергомагическим оружием, появились из-под асфальта. Своей целью новоприбывшие выбрали наших летунов, и ярко-красные лучи заполыхали в воздухе. От изливающейся из дыр в земле радиации, мой пипбак щелкал, как одержимый. О том, что являлось ее источником, я не хотела даже задумываться. Абсолютно все гончие носили странные, гладкие шлемы, что совсем не сочетались с их грубым вооружением, невероятно острыми когтями и кованой броней. Диус запустил свой двигатель и, повернув пулемет, и открыл огонь по вылезшим из-под земли гончим, но они исчезли в мгновение ока, как если бы были готовы к этому. Прижавшись к земле, Я расстреляла весь магазин на 10 патронов в гончую передо мной прежде, чем она успела скрыться в дыре. Неужели победа? Нет. Широко раскрыв глаза, Бу уставилась на стены, выглядя при этом все такой же напуганной. Они по-прежнему здесь. Прокричала я, заряжая бдительность магазином с бронебойными патронами. А затем, фундамент массивного здания рядом с танком начал осыпаться, одна из стен пошла трещинами и отделившись от остального строения, подобно разводному мосту, с металлическим скрежетом, обрушилась на Дюса. Я могла лишь молиться о том, чтобы Скотч успела нырнуть внутрь до того, как все это упало. Но сейчас у нас были другие поводы для волнения. Еще четверо гончих появилось из оставшегося на месте стены пролома. Двое укрылись за грудой щебня, и опустившись на одно колено принялись поливать небеса лучами из какой-то шипящей-трещащей разновидности энергомагического гатлинга. В то же время, оставшаяся пара ринулась в нашем с Рампейдж направлении. Когти на передних лапах, облаченных в броню из толстого металла гончих, касались асфальта, наполняли воздух зловещим шипением, пока они сокращали разделяющие нас расстояние. Рампейдж не стала ждать, пока гончие приблизятся поближе. Проревев свой собственный вызов, кобылка бросилась в атаку. Подпрыгнув, она обрушила 4 силовых копыта на морду первой гончей. Энергетические ячейки разрядились, и ударная волна отшвырнула ее прочь, заставив кувыркаться в воздухе перед приземлением, а противник пошатнулся. Не тратя ни секунды, Рампейдж вновь бросилась в атаку, и пока она проскальзывала прямо между ног гончей, зазубренный хребет ее брони прошелся почему-то очень чувствительному, заставив противника взвыть. Затем, резко дернув своим, запутавшимся в заросшей промежности зверя, обмотанным колючей проволокой хвостом, она заставила гончую усесться на разбитом асфальте. После чего, Рампейдж обрушила град стремительных ударов на шею и череп своего противника, поднимая и опуская свои копыта до тех пор, пока что-то не треснуло внутри. У меня не было такой роскоши, как небольшой рост или броня с торчащими во все стороны шипами, поэтому я обнажила свой серебряный меч и начала размахивать им в тщетной попытке держать нападающего зверя на расстоянии. Даже несмотря на то, что лезвие клинка было способно прорезать танковую броню, мне не доставало магической силы для этого трюка. Гончая злобно смотрела на меня, пока я отскакивала назад. Заканчивающаяся бритвенно-острыми когтями левая рука рассекала воздух рядом со мной, пока я пыталась отразить удары правой. Воспользовавшись бдительностью, я проделала несколько отверстий в шкуре гончей, но значительных повреждений, похоже, не нанесла. Хуже того, вызванное ранением кровотечение было слишком слабым, и я начала подозревать, что это существо способно регенерировать. Нехорошо. Отскочив еще раз, я сменила оружие на дробовик, но большая часть срикошетила от моего противника. Я сменила дробовик на штурмовую винтовку, но используя ее в ближнем бою можно было, в лучшем случае, вести неприцельную, беспорядочную стрельбу. Неожиданно, я почувствовала, что уперлась крупом в стену, и гончая прыгнула. Меч и передние конечности остановили когти, что могли разрезать камень. Не теряя ни секунды, я крутанулась в сторону, выигрывая себе пространство для маневра. Проклятие, эти ноги я не сломаю, поклялась я, когда когти, всего лишь скользящим ударом, прорезали неглубокие борозды в черном металле. И да поможет мне Селестия, если ему удастся нанести прямой удар. Адская гончая резко вытянула вперед свои мощные передние конечности и с грохотом опрокинула меня на спину. Затем, разведя свои жуткие лапищи в стороны, она издала оглушительный победный рев. Глухой тумф-ф-ф раздалось в тумане позади меня, и желтые, налитые кровью глаза адской гончей расширились от шока, когда что-то влетело прямо в ее глотку. Через секунду торс гончей взорвался, забрызгав окрестности фонтаном горячей крови и ошметков, когда граната взорвалась внутри твари. П-21 подбежал рысью и чувствительно пихнул меня в бок, не сказав ни слова. Я ощутила, как мое лицо залилось краской от смущения. Энда, сейчас действительно не время для смущения. Глори и Пегасы сдерживали двух стрелков гончих, ведя интенсивную перестрелку. Двигатель Диуса ревел, и его гусеницы отчаянно вгрызались в асфальт, медленно вытягивая танк из-под плиты. Вдруг кусок с глухим взрывом взлетел на воздух. Адские гончие пытались подорвать танк, прежде чем он сможет вырваться. Если им это удастся. Диус, огонь! Завопила я во все горло. Давай же! Еще один глухой взрыв, и часть стены, разломившись на несколько кусков и оставляя за собой дымный след, рухнула, освободив лобовую часть танка из ловушки. Один из бетонных блоков, влекомый взрывом, падал прямо на адских гончих, однако они, похоже, были куда как более заинтересованы разборками с лакуной и не обратили на это никакого внимания. Обломок приземлился со смачным хрустом прямо на их головы, а освобожденный Диус отступил на несколько метров назад. Дорога перед ним рухнула в бездонный провал, а выскочившая из него четверка адских псин удивленно моргнула, уставившись на спаренные пушки Диуса, осознавая неизбежное. Даже ловкости и толстокожести адских гончих было недостаточно, чтобы выдержать это. Тем не менее, их было намного больше. Они прорывали тоннели, выпрыгивая из-под земли, валили толпами из радиоактивных армейских зданий. Их грубое, но мощное энергомагическое оружие трещало со всех сторон, наполняя воздух гудящими лучами смерти. «Нам нужно двигать отсюда!» — крикнула я. Танк начал движение к противоположной стороне кратера, минуя обломки стен. Его пулеметы беспрестанно стрекотали, осыпая адских гончих, пытавшихся выбраться из своих нор, потоком свинцового дождя. Бу, Рампейдж и я двигались следом за Диусом. Лакуна с пегасами низвергались с небес позади нас лучи смерти, отсекая любые попытки преследования. Похоже, они под контролем анклава с помощью этих шлемов. Услышала я крик Глори сверху. Вот что заставляет их атаковать нас. Не то, чтобы я была не согласна с Глори, но это вообще-то довольно типичное поведение для их вида, вставила Лакуна, и ее щит вспыхнул под напором вражеских попаданий. Секундой позже она подхватила на крыше одну из тяжеленных ржавых довоенных орудий ПВО, телепортировалась над одним из псов и сбросила свое импровизированное оружие ему на голову. Гончая успела уклониться, метнувшись в сторону, но это дало красным и зеленым лучам пегасов отличную возможность превратить ее в пепел. И все же псин было слишком много. «Вперед, вперед, вперед!» С надрывом прокричала я, мчась за Диусом со всех своих кибернетических ног. П-21 появился, тяжело дыша после долгой пробежки. «И почему всегда нужно так много бегать?» Пробормотал он. Я нагнулась, поднырнула головой под ним и, закинув его к себе на спину, быстро догнала остальных. Его копыта обнимали меня за шею. «Хорошо вроде, сработало», — вздохнул мой синий друг и, мотнув гривой, вытащил из нее яблоко-гранату, потянул за чеку и отправил смертельный шар в полет позади нас в ряды адских псов. Взрыв не убил их, но, по крайней мере, держал их подальше от нас. «И почему все твои бои превращаются в гонки, Бликджик?» — подняла бровь Рампейдж. Парочка адских псин высунула свои рыла из проема взорванной двери, беря на прицел Бу. Рампейдж среагировала мгновенно, с быстротой, которая потрясла даже меня. Бронированная кобыла рывком перекатилась к противникам, раня их шипами и отбрасывая назад. А когда их энергооружие загудело, испуская смертоносные лучи, то вместо того, чтобы попасть в неуловимую полосатую пони, они, с шипением, поразили удивленные лица друг друга. Рампейдж поднялась и посмотрела на светящуюся пыль, оставшуюся вместо гончих, с озадаченным видом. «Ха, а это что-то новенькое!» Окровавленная кобыла улыбнулась белой пони. «Хорошая работа, Бу!» Бу просто глазела на нее и мелко дрожала от страха. Выглядела она так, будто все, что ей было сейчас нужно, это просто вернуться в звездный дом в обнимку с пачкой пирожных Фэнси Бак. «Ну и это я к тому, что...» Продолжила Рампейдж. «Не поймите меня неправильно. Да, это работает. И все эти бои очень-очень веселые, но я была бы крайне признательна, если бы мы внесли в них немного разнообразия в будущем».